Это уже определенно голос Хиллари. Перепутать его невозможно. И, судя по интонации, Хиллари вовсе не так уж счастлива пустить Шарлотту переночевать, как то расписывала Беверли, и вообще ей, судя по всему, совсем не свойственны альтруизм и стремление помогать ближним. Что же делать? Хиллари, извини, можно я? Я же говорю, пошла нахрен! Снова голос парня. Да что за грень такая? Кто это к тебе ломится? Шарлотта не могла поверить своим ушам. Она отступила от двери и остановилась посреди коридора. И так ночевать ей негде, идти некуда. А утром зачет по истории средних веков. Профессор Кроун славится своей строгостью и требовательностью. Выспаться. Ей обязательно нужно выспаться. Вот только где? Эй, возьми меня за член, да засунь себе взад. Мой болт, мой прибор, он тебе будет рад, причитал неизвестный рэпер в конце коридора. Шарлотта отошла от комнаты 514 и шагнула к соседней двери 512. Стоп, минуточку. Тут парни живут. Еще несколько шагов. 510. Да, это комната девушек. Вот только она даже не знает, как их зовут. А впрочем, что еще остается делать? Она постучала в дверь. Тишина. О, Господи, помоги же мне. Шарлотта постучалась громче и более настойчиво. Еще громче. Тишина. Она повернула дверную ручку и осторожно толкнула дверь плечом. Дверь оказалась не заперта. Шарлотта приоткрыла ее ровно настолько, чтобы просунуть голову в образовавшуюся щель. Вместе с ней в комнату пробился и лучик света. Послышались недовольный стон и звук переворачивающегося тела. Обе кровати заняты их хозяйками, а посреди комнаты на полу лежит матрас, на котором уже кто-то спит. Присмотревшись, Шарлотта узнала квартирантку. Да это же Джоанна, соседка Хиллари. Похоже, Хиллари выставила Джоанну из комнаты точно так же, как Беверли выставила ее саму. Сердце Шарлотты бешено заколотилось, а потом вдруг затихло, словно остановилось. И что теперь делать? Завтра утром зачет, а идти ей некуда и спать негде. Она оказалась в коридоре общежития в пижаме и халате в половине третьего ночи. И все из-за того, что похотливое желание какой-то бесстыжей девицы приволочь к себе парня посреди ночи расценивалось здесь, в Дьюпинском университете, как что-то священное и более важное, чем все остальное. Ну и куда же ей теперь податься? Может, к Эшли Даунс? Да, конечно. Сейчас полтретьего ночи, но разве не для помощи в таких трудных ситуациях и существуют ассистенты-воспитатели? Вот пусть и поможет, как обещала. Стоя в лифте, Шарлотта попыталась представить себе, как будет выглядеть эта сцена. Ей вдруг стало страшно и одновременно противно. Она вспомнила пышные вьющиеся волосы Эшли и разбросанное по полу белье, включая трусики-стринги. Да, в тот раз Эшли, наверное, немало посмеялась над ней, наивной деревенской девчонкой. С каким серьезным, проникновенным видом Эшли уверяла тогда Шарлотту, что здесь, в Эджертоне, не может быть никакого алкоголя по той простой причине, что таковы правила. Секс? Да что ты. Всеобщее порицание такого явления, как общажный инцест, сделает свое дело. В тот раз Эшли добилась педагогического результата. Впрочем, кратковременного. Шарлотта ушла от нее успокоенной и даже воодушевленной. Она и сейчас прекрасно помнила, как уверенно держалась Эшли на организационном собрании первокурсников в общем зале заседания на первом этаже. Так убедительно улыбалась всем своим юным подопечным. Казалось, оглашенные ею правила будут свято выполняться всеми, кому выпал счастливый случай учиться в Дьюпонте и жить в Эджертоне. Шарлотта вспомнила, как в большом зале собрались первокурсники, заняв все диваны, кресла и стулья, расставленные большим полукругом. Все они слушали Эшли внимательно. И вот прошло всего 3 недели, и тот маленький спектакль уже кажется просто циничным балаганом. Нет. Просить Эшли о помощи после всего, что та ей наговорила, и с чем пришлось столкнуться самой Шарлотте, было бы еще одним величайшим унижением. Лифт тем временем уже доставил девушку на первый этаж. Что ж, по крайней мере, в общежитии есть общий зал –